На другом снимке опять жена капитана в тропическом шлеме с мартышкой на руках. А на третьей... Русов присвистнул и поднес фотографию к лампе. На третьей фотографии, слегка помятой и несколько пожелтевшей, был изображен немецкий офицер на фоне каких-то развалин. Из-под низко надвинутого на лоб шлема глядело молодое смеющееся лицо. И хоть не было у этого германского офицера усов и бороды, нетрудно было угадать, что это никто иной, как капитан теплохода в молодые годы. Русов торопливо перевернул фотографию и с некоторым трудом прочитал поблекшую надпись. 8.9.1941. Шлиссельбург. 8 сентября. Русов еще внимательнее принялся разглядывать фотографию пехотного лейтенанта германской армии на фоне развалин Шлиссельбургской крепости. Ведь снимок был сделан в день полного окружения Ленинграда фашистскими войсками. Памятный день. В тот день... Однако, что тут еще за бумаги? Так, счета на топливо, краску, на приобретение сизалевых швартовых канатов. А, визитка. Капитан Рудольф Шмеллинг. Порт Людериц, ранчо Юнатас. Телефон 634-724. Итак, Руди. Письмо. Кажется, недописанное. Русов хорошо знал английский и весьма прилично немецкий и испанский. Служба обязывает. Не случалось такого рейса, чтобы не приходилось бывать в иностранных портах, приобретать продукты, топливо, а значит, вести переговоры с представителями английских, испанских и немецких фирм. Что же писал Руди Шмеллинг и кому? Мадагаскар, порт Форт-де-Фен. Жаль, даты нет. Видимо, этот Руди ставил даты в своих письмах в конце, а не в начале письма. Mein lieber Küchelchen. Тьфу. Только немцы способны на такое. Моя любимая курочка. Ну-ну, что же тебе пишет твой петушок? Вот-вот и мы отправимся в наше рискованное плавание. Я тебе отослал большое письмо. Решил написать еще одно. Но ты не очень волнуйся, моя птичка. Что жизнь моряка? Это всегда риск. И ты знала это, знала, с кем связывала свою судьбу. Итак, моя дорогая женушка, наша старушка-принцесса Атлантики отправляется, по-видимому, в свое последнее плавание. И если все сложится так, как задумано, то... Письмо прерывалось на этом «то». Русов повертел листок в руках, увы, больше тут ничего не было, и кинул его на ковер. Так вот, оказывается, кто командовал принцессой. Русов закурил, сон как рукой сняло. Несколько лет назад Пассат заходил в порт Юго-Западной Африки, в Людериц. Шипшандлерская контора, у которой они закупали топливо, находилась на Принц-Альбрехт-штрассе. Выдалось немного свободного времени, погуляли по городу, заглянули в музей, прославляющий сподвижника Бисмарка Франца Людерица, принесшего свет культуры в этот пустынный угол африканской земли. Свет культуры африканцам несли германцы. А там, где были они, там орудия крейсеров, убийство, кровь. Так и создавалась в юго-западном углу Африки бывшая кайзеровская колония на крови, слезах, жесточайшем подавлении борьбы африканцев за свободу. Свет культуры. Недра, начиненные алмазами, вот что влекло в Африку Франца Людерица. В эти-то края, как и в Южную Америку, бежали после минувшей войны фашисты, среди которых, по-видимому, был и Рудольф Шмеллинг. Хватит с меня. Встал. Заснуть бы побыстрее, думал Русов. Но нет, не шел сон. Стоило закрыть глаза, как перед взором возникал высокий борт принцессы. Капитанская каюта. Женщина с маленькой ранкой под левой грудью. 8 сентября 41 года. Коле Русову было тогда 12, а Руди Шмелингу, наверное, чуть больше 20. В тот теплый осенний день, когда лейтенант Руди Шмелинг, командовавший, наверное, взводом, ворвался в Шлюстербург, тот день стал самым первым днем невероятно долгой и страшной блокады Ленинграда. Да, памятный день. Первая ожесточенная бомбежка. В тот день Колька Русов в последний раз в своей жизни катался на американских горках в Госнардоме. О, эти американки! Кто из ленинградских мальчишек не мечтал прокатиться на них? Коле Русову они казались самым великим чудом света. Серые угловатые контуры гор возвышались над домами, зоопарком и, как казалось Коле, даже выше золотого шпиля Петропавловской крепости. Ах, эти длинные, верткие вагонетки, с бешеной скоростью несущиеся по американским горам, кажется, у самого неба, над всем городом. Ну да, сверху открывался обширнейший вид Невы, биржи, Петропавловской крепости и родной Русову Петроградской стороны. Начало сентября. Враг уже был где-то под Лугой. Дня не проходило, чтобы не объявляли 2-3 раза воздушную тревогу. Но все же война была еще где-то там, за городом, вне города. Еще осколки от зенитных снарядов не очень-то легко было выменить даже на марки берега Слоновой Кости. А за стабилизатор от вражеской зажигалки, привезенный знакомым мальчиком откуда-то с окраины города, Коля отдал великолепный с ножичками и пилкой складной нож. Так вот, война была уже где-то рядом, но еще не тут, а там. Очереди в магазинах были совсем небольшими. Еще торговали мороженым с именами Аня, Таня, Коля на круглых вафлях. Еще не все окна были заклеены крест-накрест бумажными полосками. И Колька еще ни разу не побывал в бомбоубежище. В подвале соседнего дома его лишь строили, а до убежища, что на углу Геслеровского и Разночинной, бежать было далеко. Да и что бежать, если еще ни один вражеский самолет не смог долететь до центра города? И американки еще работали, правда, с перебоями, и зоопарк. В тот день они отправились с мамой в Госнардом, во-первых, чтобы посмотреть на вражеский бомбардировщик, сбитый где-то под Ленинградом, а затем, чтобы покататься на американках. Бомбардировщик был так изрешечен пулями и осколками, что, взглянув на это поверженное на землю серое чудовище, Коля понял, нечего фашистам и соваться к Ленинграду. Да-да, скоро назад побегут в свою паршивую Германию. Даже досадно немного. Вот ведь, на крышах их дома стоит зенитный пулемет. И зенитчики обещали дать гильзы отстрелянных патронов, а сами еще ни разу не стреляли. Ах, эти американки! Что там распластаны на асфальте Юнкерс-88? Садитесь, граждане, пристегивайтесь. И вы, девушка, и вы. Что? Нет-нет, не имею права. Последние слова вагонеточник адресовал худощавому в очках колесах мужчине, который что-то шептал ему в ухо и совал в руку смятую рублевку. Колька тотчас догадался, в чем тут дело. Как-то и папа вот так же переговаривался с вагонеточником. Дашь ему рубль, и ух, как он промчит свою вагонетку. Притормаживать будет меньше. А, договорились. Ну, держись, публика, ухарски сказал вагонеточник. Поехали! Загудели колеса, и вагонетка, стремительно набирая скорость, покатила по блестящим рельсам. Если бы Коля уже не решил, что обязательно-обязательно будет моряком, он стал бы вагонеточником. Вот это скорость! Тугой ветер, резкий поворот, взлет на одну из гор, высотища! Синяя лента Невы, дворцы на той ее стороне. Со все нарастающим воем вагонетка ринулась вниз, и тело стало легким, как пушинка. Восторженно вскричали пассажирки и пассажиры. Что-то вопил, прижав ладони ко рту, очкарик, и Колька заорал, и мама смеялась, и, балуясь, взвизгивала, как девчонка. Бросок в черный зев тоннеля, бешеный взлет на очередную вершину. Какое же это чудо, американские горы! И так повезло, что очкарик дал вагонеточнику рублевку. И вдруг... Вдруг что-то произошло. В грохот колес и вой ветра, в крики пассажиров ворвались какие-то новые звуки. Взвыл, взревел город. Воздушная тревога. И тут же тяжкие трескучие взрывы донеслись. Вагонеточник привстал, тревожно завертел головой, и все притихли, сжались на своих сиденьях. Черный зев тоннеля с тугим гулом поглотил вагонетку. Потом солнце ударило в глаза. Вагонетка взметнулась на вершину горы, и все пассажиры закричали вновь, но не восторженно, нет, закричали от естественного, а не искусственного страха. «Немцы над городом!» — вскрикнула мама и прижала к себе Колю. «Они прорвались!» Все небо было в белых тучках разрывов, и среди этих вспухающих там и сям облачков плыли серебряные крестики, и бурые столбы дыма над крышами, улицами, визг тормозов и платформы, бегущие люди, кто-то на костылях, девочка в белой панамке, потерявшая сандалию, резкие свистки милиционера, топот ног, мороженщица со своей коляской, оглушительный грохот недалекого взрыва, стекла со звоном и водопадным шумом, вылетающие из огромных стен стеклянного театра. «В бомбоубежище!» — кричал высокий краснолицый милиционер. «К рынку!» Мимо промчался очкарик. Толкнул маму, жарко выдохнул. «Извините, бегите за мной, под деревья!» И мама побежала следом за ним, крикнула. «И мы с вами, подождите!» Кольке от чего-то стало смешно. «Зачем под деревья? Ведь не дождь!» Не столько испугавшись, нет, страха пока не было. Было лишь острое любопытство, интерес к происходящему. Коля бежал, оглядывался, досадовал. «Это воздушная тревога! Хоть бы чуть позже!» Такое катание испортило. Жара, могучие липы. Очкарик под одной из них, черные очки, колеса на резинках. Вскинув руки к груди, мама прижалась спиной к стволу дерева, и Колька встал рядом. Затихали вдали милицейские свистки, все реже мелькали фигуры людей, и волной накатывалась пальба зенитных орудий. И вдруг все эти звуки покрыл и заглушил новый, невероятно громкий, рвущий барабанные перепонки звук. Будто жаркий ураганной силы ветер пронесся над деревьями, песчаными дорожками и газонами. Колька упал на землю. Его волокло тащило куда-то, ударяло о такую твердую землю, а сверху сыпались сучья, комки земли и листья. «Коля! Коля!» — донесся мамин голос. Она упала рядом, схватила его, прижала, потянула к себе, а земля под ними вздрагивала и мелко, как в ознобе, тряслась. Тихло все. Коля вырвался из маминых рук, сел. В ушах звенело. Он плохо, будто уши были заткнуты ватой, слышал. Поднявшись на колени, мама ощупывала его, отряхивала от земли, что-то спрашивала, а Колька кивал. Жив. Жив, все в порядке. И мама кивала. Жив, жив, все в порядке. А потом вдруг заплакала. Слезы текли по ее лицу и промывали две светлые дорожки, а окружающий мир вновь начал наполняться звуками. Стрельба зениток, далекие и близкие взрывы, сухой шорох ветра в оголенных кронах деревьев, скрип сломанного ствола. Коля глядел в мамино лицо и видел, как глаза ее расширились, и не столько услышал, как догадался, о чем она шепчет. «Коленька, что это такое?» Он оглянулся и вначале не понял, что же это там такое лежит под кустом, шар какой-то. Поднялся, схватился за дерево, наклонился и отпрянул. Голова в очках-колесах на резинке. Русов попил холодной воды, распахнул иллюминатор и сделал несколько глубоких вдохов. Вот каким для него, для его мамы и тысяч ленинградцев был день 8 сентября, когда лейтенант германской армии Рудольф Шмелинг со своими парнями замкнул блокадное вокруг Ленинграда кольцо в старинном городке-крепости на Неве Шлиссельбурге. Жарким трескучим пламенем горели американские горы. Пылали громадные с многолетним запасом продуктов бодаевские склады, и воздух, текущий горячими потоками по разбомбленным улицам города, пах шоколадом и конфетами коровка. Ах, Руди, капитан принцессы, что же вы, белокурые повелители мира, делали? Наверное, вы пили вино, пели Лили Марлен в тот день. Вы пели и веселились в разбитом тяжелыми снарядами Шлиссельбурге. А Коля, сжимая потную дрожащую ладонь мамы, шел домой. Черными провалами зияли окна, валялись опрокинутые трамваи, телефонные будки и продуктовые ларьки. Под ногами звенело и хрупало стекло. По мостовым плыл пух и обрывки каких-то бумаг. Они шли навстречу новым ужасам бомбежек, артиллерийских обстрелов, навстречу осени и голодной морозной зиме. Вот каким был тот день. Много потом было страшных дней, но этот день запомнился Русову на всю жизнь. И много повидал он смертей. Он схоронил маму, бабушку, двоюродных братьев и сестренок, дядю и тетю. Но когда вспоминал о войне, отчего-то чаще всего видел в своем воображении отсеченную от туловища человеческую голову с очками-колесами на резинке. Чертов Руди! Проклятая Германия! Однако нет ли чего еще интересного в бумажках капитана принцессы Атлантики? Так, опять счета за телефонные разговоры, стоянку у пирса, перешвартовку, услуги лоцмана. А, вот еще письмо. Вернее, начало письма. «Ингрид, настала пора сказать тебе все. Я решил...» И это письмо недописано. Но вот еще. «Дорогая Ингрид, тебе будет очень неприятно получить это мое письмо, но я решил, что наступил момент, чтобы...» Решил. Наступил момент. «Надо дописывать свои письма, Рудольф Шмелинг. Что ты там решил? Какой важный в твоей жизни наступил момент? Что же произошло в бурливых южных широтах Индийского океана?» Однако хватит. Еще ночную вахту стоять. Спать. Русов накрылся одеялом, выключил свет и сразу закрыл глаза. Чьи-то осторожные легкие шаги. Дверь скрипнула. Кого там еще несет? Русов приподнялся. Лунный свет заполнил каюту. Блики, похожие на косяки рыб, скользили по переборкам, дивану. Нет, дверь была закрыта. но кто-то стоял возле нее. «Нинка», — подумал Русов, вглядываясь в смутные очертания лица. «Но почему у нее зеленые глаза?» Штиль, зеркальная гладь, тройка альбатросов. Хотелось верить, что это именно те, приставшие к нам где-то у южного тропика птицы. Ну, конечно, они. Солидный толстяк папаша, симпатичная мама и серый еще малыш. То взмывает, то опускается к самой воде, заглядывает вниз, любуется своими отражениями. Солнце, синее-синее небо, синее-синее глубокое, приковывающее взгляд вода. Утром один айсберг обнаружился. Ледяная, хрустально сверкающая на свежих изломах горища. Все на юг бежал танкер «Пассат». Жора уже разложил на штурманском столе 5993-ю карту, на которой были изображены острова Кергелен. Зайдут ли они туда? Не зайдут, видно будет. Но на этой карте, несколько южнее островов, был нарисован квадратик. Именно там предстояла где-то завтра поутру встреча со зверобоями. И разговор уже с ними состоялся. Сам капитан-директор флотилии подошел к радиотелефону и осведомился, какое самочувствие у капитана, у старпома. О погоде перекинулись несколькими фразами. Еще капитан-директор поинтересовался, не нуждаются ли моряки Пассата в каких-либо дефицитных продуктах, а может и винах? Очень добрый и благожелательный получился разговор. Вот эта-то активно подчеркнутая доброжелательность и насторожила как капитана танкера, так и Русова. Обычно капитан-директора крупных баз оставались где-то там, в недоступных вершинах иерархической командной лестницы. По поводу приемки топлива с танкера вели переговоры четвертые помощники, да и то через губу. Русов ходил по рубке, порой останавливался, любуясь океаном, и время от времени поглядывал на Мухина, следил, как он держит танкер на курсе. Шурик хмурился и тоже бросал в сторону помощника капитана короткие какие-то вопрошающие взгляды. Русов остановился возле рулевой колонки, последил за стрелкой курсометра. Но Долгов, отлично стоят ребята, ровненько, точно по рельсам катит танкер. Выкладывай, что у тебя, Шурик? Да нет, ничего, промямлил Мухин. Все окей, старпом. Хлопнула дверь, холодный сквознячок прокатился по рубке. Кажется, кислые щи сегодня будут. Провинившийся перед палубой кок втирался в доверие. Пирожки к завтраку напек. Вот теперь решил щами команду побаловать. Жора Куликов вошел. В зубах трубка. Остановился перед Русовым, руки в карманах, глаза щурятся от дыма. «Ну, что скажете, старпом?» Жора вынул трубку изо рта. «Это видите?» «И дед твой, Иван, такую, наверное, курил». «Что скажу?» «Не курите в рубке, Куликов». «Ах, Николай Владимирович, об этом ли речь?» «Думайте же, думайте!» Мухин шумно вздохнул, затоптался, будто застоявшийся конь. Куликов глянул в его сторону. «А Муха вам еще ничего не сообщил?» «Да что он должен мне сообщить, черт подери!» — вспылил Русов. «Один мне дым в физиономии пускает, другой...» «А еще Шерлок Холмс!» «Тайны принялся раскрывать», — сказал Жора, и, поняв по нахмуренным бровям Русова, что хватит темнить, сказал: «Помните ли вы, чиф, повесть Гоголя «Тарас Бульба»? Матай Отляхов, старый Тарас, попридержал коня, чтобы вернуться за упавшей на землю трубкой. Привыкают настоящие курильщики к трубкам, чиф. Так вот, не странно ли, что капитан принцессы Морей, как определили вы название теплохода, покидая судно, не прихватил с собой и трубку с табаком, а? А ведь действительно очень странно. Дальше, Жора. А дальше вот что. Это фигура у открытого окна. За занавески. Вам показалось? Мне показалось. А ведь, оказывается, и Серегину тоже показалось. Теперь я смолкаю, а ты, Шурка, рассказывай. Да и мне тоже как бы показалось, выпалил Мухин. Потому и не решался сказать, а уж потом, когда Жора пришел ко мне в каюту. Короче, Мухин, когда мы с Серегиным обходили каюты палубы А, там, где живет команда, Валька зашел в одну каюту. Девка там голая, календарная, к переборке была приклеена. И стала на эту девку отдирать. А я вышел в коридор и вдруг увидел, что какая-то фигура в конце коридора показалась. Крикнул: «Боцман, вы?» Молчок в ответ. Замерла фигура. И тут Серегин, как медведь из каюты полез, тычет мне в лицо бабехой. Я отвлекся, а когда вновь глянул в конец коридора, никого. Это был Рудольф Шмелинг, капитан принцессы. Он, как в старые добрые времена, когда судно тонуло, остался на борту, сказал Жора. И ничего нам не показалось. Докладывайте нашему кэпу. Возвращаться надо. Не торопыжничай, Жора. Возвращаться? Русов заходил по рубке. Это редкостный случай, Жора, что мы натолкнулись на покинутое людьми судно. Найти его вновь, чтоб пуговицу в песчаной дюне нашаривать. А во-вторых, мой торопливый юный штурман, если человек решился погибнуть вместе с судном, не вышел к нам, когда мы находились там, зачем же мы будем лезть в его сложные дела? Хорошо, немного поразмышляв, согласился Куликов. Пускай все останется как есть. Гудбай. Папаша Альбатрос, едва шевеля кончиками громадных крыльев, подлетел к танкеру. Кота Тимоху заметил. Сидя на якорной лебедке, кот намывал себе морду мускулистой лапой. Отчего-то так приятно было глядеть на кота.